Глава 45. Итак, в тот далекий апрельский вторник 1923 года я родился весом 4 килограмма и орал во все горло. Рождение мое было преждевременным только относительно планов мамы, которая была одновременно испугана и удивлена. Когда начались схватки, она заволновалась, что недоношенный ребенок вряд ли выживет, а за недолгие месяцы, в продолжении которых мама знала о новом обитателе своей утробы, она успела нежно меня полюбить. Когда вместо тощего заморыша, появление которого ожидали все, причем даже врач был уверен в том, что я обречен, родился полновесный крепыш, мама даже не успела почувствовать облегчение. Меня положили ей на руки, и начались хлопоты. Первым делом она сетовала, что не успела сшить и связать мне распашонки, а те, что заготовила, будут мне малы. Она помнила сестер, двух нежных миниатюрных крошек, и вовсе не ожидала увидеть такого упитанного малыша. Затем она вспомнила, что колыбель так и не покрыли свежей краской, а из матрасика пыль не вытрясали с тех пор, когда на нем спал Симонопио. Эту колыбель даже не достали из погреба, а пеленки и прочую утварь, необходимую для младенца, не разложили по полкам. Я хотела заняться всем этим лишь на следующей неделе. Маме понадобилось время, чтобы свыкнуться с известием о том, что она ожидает еще одного ребенка. Затем она подумала, что с приготовлениями лучше не торопиться и подождать условной даты. Она не готова была вкладывать свои силы, а в особенности мечты, в беременность, которая могла окончиться неудачно, учитывая ее почтенный возраст. «Не беспокойся», — сказал ей папа после родов. «Голым он не останется. Симонопио уже отыскал одежду, которую надевали на него, когда он родился. Малышу подойдет. Лупита уже принялась за стирку». «Как? Ношеная одежда?» Отец, который в тот день помчался вслед за Симонопио, не подозревая о скором рождении сына, взял на себя домашние хлопоты, пока мама рожала. Если ты помнишь, в то время рождение ребенка было делом исключительно женским. Да, таковым и осталось, несмотря на то, что сейчас, во время родов, все чаще присутствует отец. В то время мужчины не становились свидетелями разрешения от бремени своих жен и не входили в комнату к роженице, хотя ожидание иногда становилось нестерпимым. Симонопио одним выстрелом убил двух зайцев, помог папе отвлечься на разные дела и, соответственно, успокоиться, а заняв его хлопотами о будущем ребенке, предупредил заботы роженицы. Что-то он знал. «Мы достали колыбель, и ее приводят в порядок. Пола занялась пеленками и убирает детскую. Мы все уладим, не переживай». «Но мы не успели покрасить стены». Вероятно, тогда впервые папа вмешался в мое воспитание. «Нас, мужчин, такие вещи не волнуют, Беатрис». Как он был прав. Меня действительно никогда в жизни не волновало, какие стены у меня в комнате. Белые, красные или вообще без краски. Не трогали меня и рассказы о моем внезапном рождении, как и о том, что вначале на меня надевали чужие одежки, да и простыни в колыбели тоже были не новые. Меня все это не заботило. В сложном мире, где мне предстояло жить, ясно было одно, и Симонопио постоянно мне это повторял. Он был моим братом.